Овладение серьезной магией, как любое мастерство или изящное искусство, требует долгих лет и упорных трудов. Мир, ты всех нас убиваешь.